В одном университете на заседании ученого совета научный сотрудник в своей речи допустил бестактность в адрес уважаемого профессора, с которым до этого у него уже были столкновения. Профессор, выйдя на кафедру, в ответном выступлении сказал несколько слов, упал и умер. Жена профессора присутствовала на ученом совете. Она подошла к научному сотруднику и воскликнула: «Это вы убили его!» Научный сотрудник, придя домой, принял какой-то порошок и отравился. Так трагически закончился конфликт, вызванный всего лишь бестактностью. Конечно, он произошел в обстановке нервного напряжения, усталости. Стоит, например, человеку хорошо выспаться, и он по-иному оценивает то, что вечером казалось ему непоправимым несчастьем. Отдохнувшая нервная система более правильно воспринимает тот же самый раздражитель. Вот почему русская пословица «утро вечера мудренее» находит свое научное объяснение. Очень важно выработать в себе способность любые, даже самые крупные неприятности воспринимать твердо, с достоинством, не показывая виду, что у тебя несчастье. Сам настрой человека, его поведение, слова – все может способствовать ослаблению его тяжелых переживаний. Верно подметил это Иван Саввич Никитин в своей замечательной поэме «Бурлак». «Непогода ль случится и вдруг посетит мою душу забытое горе? Есть разгул молодцу, Волга шумом бежит и про волю поет на просторе. Ретивая забьется и вспыхнет огнем, осень, холод, не надобна шуба. Сядешь в лоб, в лодку, гуляй, размахнешься веслом, силой с бурей померишься, любо. И летишь по волнам, только брызги кругом, крикнешь, ну теперь Божья воля. Коли жить, будем жить, умереть, так умрем, и в душе словно не было горя». Горе-то, конечно, осталось, но человек своей волей напряжением мышц отвлек внимание на борьбу со стихией и отвел от себя тяжелые думы. И горе как бы отступило. Именно этим и объясняется известный афоризм: «Я не потому плачу, что мне грустно, а мне грустно потому, что я плачу».